Никому выгоды населения будет от такой потасовки. Дьявол, видать, мутит людей. Хулиганство и раньше было на селе, и воровство было. Но зачем разыгрывать все по классам? В любом деле есть и сволочи, и добряки. Зачем же смешивать всех в кучу? Ему вспомнилось, как еще до революции к ним в Пантюхино приезжал пристав к мельнику Галактионову. Пока они сидели с мельником, водку пили, ребята обрезали у лошади пристава хвост по самую сурепицу. Как увидел пристав свою лошадь без хвоста, так индо кровью налился. Рычал, как медведь, а потом вынул наган и застрелил лошадь. Ну и что? А тут смотри, какая оказия. Над Чубуковым посмеялись, у лошади хвост отчекрыжили. Кадыков заходил в риковскую конюшню, видел эту лошадь. Ничего страшного, хвост как хвост. Ну, обрезан на ладонь до колен. Экая беда, отрастет. Федьку Маклака застал он дома. Тот лежал на деревянной кровати и наяривал на балалайке, задрав ноги в шерстяных носках. Увидев Кадыкова, сразу вскочил и балалайку бросил. «Ага, чует кошка, чье сало съела», — подумал Кадыков, проходя к столу. За столом сидело двое приятелей Маклака, учили уроки. И они встали, как по команде, и все молча уставились на него. «Не ждали?» — спросил Кадыков, снимая полевую сумку и кладя ее на стол. «Вы, должно быть, ко мне, Зиновий Тимофеевич?» — спросил Маклак, стараясь изобразить на лице невозмутимость и безразличие. Но во все щеки его расплывались кумачевые пятна, и на лбу выступили мелкие бисеринки пота. «Ты догадливый!» — криво усмехнулся Кадыков и приказал его приятелям. «А вы, ребята, погуляйте, оставьте нас наедине с Бородиным. У нас военная тайна». Ребята вышли. Кадыков сел на табуретку к столу, вынул из сумки тетрадку. «Ну, сам будешь говорить или допрашивать?» «О чем говорить-то?» «К примеру, о том, как яблоки из больничного сада перекочевали в Козявкин амбар». Маклак облизнул верхнюю губу и присел на кровать. «Чё ж ты молчишь? Рассказывай, как приставил ноги к оперативным каткам». «Так я ж не один их брал, и не для себя». «Ага, на коллектив старался, девкам угодил. Эх ты, угодник, драть тебя некому. Комсомолец поди». «Ага, второй месяц как вступил». «Отличился, нечего сказать. Рассказывай все без утайки, не то хуже будет». Маклак только головой мотнул. «Кто из вас был с ружьями?» «У нас не было ружей». «Как-то не было. Кто ж стрельбу открыл в саду?» «Это мы не из ружьев». «А из чего же? Из пушек, что ли?» «Да ключи у нас такие. Из них и палили». «Чего, чего? Из каких ключей вы палили? Из обыкновенных». Маклак полез под подушку и вынул большой амбарный ключ. За дужку была привязана веревка, на другом конце которой болтался толстенький, обрубленный с конца гвоздь. «А ну-ка, что это за снасть?» Кадыков взял ключ, обрубок гвоздя понюхал. «Серый пахнет. Как же он стреляет?» «Серку надо со спичек соскоблить, гвоздем ее уплотнить, потом шарахнуть по шляпке гвоздя. А лучше ударить об дерево или о камень, она и бабахнет». «А ну покажи», — приказал Кадыков. «Так целую коробку спичек соскоблить надо, ключ-то большой. На, соскабливай, а я погляжу». Кадыков протянул Федьке коробок спичек. Маклак открыл его и стал набивать спичный серый ключ, как патрон порохом. Соскоблит 3-4 головки, утрамбует их гвоздем и снова скоблит. Так и опустошил весь коробок. Заткнул гвоздем канал ключа, одной рукой взялся за веревочку, второй, придерживая снасть, сказал: «Вот эдак размахнешься и как шляпкой гвоздя шандарахнешь, хоть вот о печку, хоть о кровать, она и выстрелит. Ну, давай, покажи свое орудие в деле. Или нет, погоди минуту». Кадыков вышел из горницы в избу и сказал хозяйке, сучившей на веретене пряжу: «Вы, мамаш, не пугайтесь грохота».